Глава 7. Уроженец Марселя Филипп Дюрел, ранее носивший имя Филипп Дерель, держал ювелирную лавку на Дауэлл-стрит в районе Хаттон-Гарден. Мы познакомились в ходе расследования дела о краже драгоценностей из его лавочки и даже стали друзьями. Главарь отчаянной банды из Seven Dials Джек Броган, известный под прозвищем «Скелет», пытался тогда купить у барыг краденое колье, уплатив за него полцены, однако я убедил его отказаться от этой затеи. Таким образом, в любом вопросе, касающемся ювелирных изделий, я всегда мог рассчитывать на Филиппа. Я дернул за шнур колокольчика, дверь открыла молодая женщина с дежурной улыбкой, которая немедленно погасла, сменившись некоторой неуверенностью. Совсем забыла о ссадинах на лице. «Чем могу помочь?» — поинтересовалась она. «Я инспектор Корован из Скотланд-Ярда. Мистер Дюрел у себя?» Женщина, моргнув, облегченно выдохнула. «Конечно. Присядьте, пожалуйста». Махнула она рукой в сторону кресла с позолоченными подлокотниками, такого же хрупкого, как в гостиной Харви. Я остался стоять. Через несколько секунд в торговый зал выбежал распростёрший руки Филипп. Приятель был мужчиной лет 40, сохранившим естественный темный цвет волос. Расплывшаяся талия выдавала его страсть к вкусной и обильной пище, а дед Филипп был безупречно с головы до ног. «Мишель, мон ами!» Глянув на мое исцарапанное лицо, он невозмутимо приподнял бровь. «Проходи, проходи». Филипп распахнул тяжелую деревянную дверь, и я проследовал за ним, миновав мастерскую, где согнулись над столами двое работников с серебристо-поблескивающими инструментами. Кабинет Филиппа сиял чистотой и порядком. Стол с позолоченной деревянной резьбой, турецкий ковер и огромный шкаф с множеством ящичков, помеченных понятными только самому хозяину кодами. «Кофе?» — предложил приятель. Из торгового зала донесся звон дверного колокольчика, и я отказался, не желая надолго отвлекать ювелира. «Что-то стряслось?» — встревоженно спросил Филипп, и я поторопился его успокоить. «Нет-нет, к тебе мои дела точно отношения не имеют. Во всяком случае, так мне представляется». Я вытащил из кармана рисунок с изображением колье леди Эдит. «Тебе знакома эта вещица?» Филипп надел очки, изучил рисунок и поднял на меня удивленный взгляд. «Колье Тьерри, владельцы семейства Харви. Почему ты им интересуешься?» «Колье пропало», — объяснил я, откинувшись в кресле, и Филипп присвистнул. «Больше того», — продолжил я, — «надето оно было на шею женщины, убитой в ночь на вторник, вскоре после бала у лорда Харви. Подозреваю, что колье сняли с мертвого тела. Однако не уверен, что убийца именно за ним и охотился. Возможно, драгоценность стала... незапланированной добычей». Филипп недоверчиво выдохнул и снял очки. «Но... и мысли не допущу, что колье не было главной целью преступника». «Сколько оно может стоить?» «От 2 до 2500 фунтов стерлингов». У меня пересохло во рту. «Ничего себе! За такие деньги можно отгрохать целый дом!» «Точно?» «Ну да, а что?» «Леди Эдит считает, что колье стоит несколько сот фунтов». «Может, так оно и было в 40-х, когда дедушка Харви купил его по сходной цене у разорившегося на железнодорожных акциях глупца. Тот отчаянно нуждался в деньгах». Филипп поднял брови. «Имей в виду, я тебе этого не говорил». Я кивнул, успокаивая друга. «Надо сказать, что в любом случае колье тогда было недооценено. Учитывая его происхождение...» «А что с происхождением? Кто предыдущий владелец?» «Одна из любовниц графа Тьерри. Куртизанка и подруга Жозефины де Богарне». Филипп потянулся к книжной полке. «Постой-ка, сейчас покажу тебе изображение получше, чем на твоем рисунке». Друг повел пальцем по корешкам книг и вытащил толстый том с вытесненным золотом названием... «Как это произносится?» «Куэйяр. Пьер Куэйяр. Учился у Нито». «У кого?» Филипп уселся в кресло и, надев очки, принялся листать страницы, а я наблюдал за его маленькими ловкими руками, инструментом настоящего ювелира. Книга пестрела изображениями изысканных колье, диадем, серег, браслетов и колец. Мари Этьен Нито и его сын Франсуа открыли ювелирную компанию «Шоме» в 1780 году. «Шоме» выполняла заказы Наполеона. «У меня в прошлом году был выставлен кинжал их работы. Ты еще им восхищался». «Помню». Пьер Куайяр некоторое время проходил практику у Нито, а потом в 84-м основал собственное дело, которое продолжил его сын, а затем и внук. Их лавка до сих пор существует в районе Пляс Вандом. Филипп замолчал, рассматривая открытую страницу. «То самое колье?» — наклонившись к нему, спросил я. «Нет, просто одна из моих любимых вещиц». Он снова начал листать книгу. «Ага, вот и оно!» На левой странице я разглядел плотный текст на французском, на правой же красовалось цветное изображение драгоценности и дата — 1810. Только теперь я понял, насколько элегантным было колье, а кулон выглядел даже крупнее, чем я ожидал. Какой огромный сапфир! Наверное, именно он и влияет на стоимость. Отчасти. Ценности добавляет мастерство ювелира. Друг ткнул пальцем в репродукцию. «Видишь, это сапфиры из Индии. У них особая шлифовка. Кабошон». Филипп согнул ладонь, изображая перевернутую чашу. «Гладкие выпуклые камни, в отличие от фасетной огранки. Куайяр как раз такими и славился. А бриллианты закреплены в технике паве. Камни плотно прилегают друг к другу, подобно булыжникам на мощенной мостовой». Приятель сложил пальцы в замок. «Таким образом, каждый бриллиант добавляет блеска своему соседу. Это выдающаяся работа». Рассмотрев репродукции, я отодвинул книгу. А леди Эдит одолжила такой шедевр подруге, словно обычный зонтик. «Судя по тому, что ты рассказал, она просто не знает его истинной цены», — сказал Филипп, убирая том на полку. «Что предпримет похититель, заполучив подобную драгоценность?» «Хм...» — приподнял брови Филипп. «Понятия не имею. Открыто носить колье нельзя, уж слишком оно известно. Законным образом продать также невозможно. Любой ювелир, способный купить эту вещицу, тут же ее признает и свяжется с полицией». «Если этот ювелир соблюдает профессиональную этику», — вернул я. «Ха! Да если он даже не чист на руку, все равно сообщит, куда следует, чтобы получить вознаграждение», — покачал головой друг. «Наверное, ты прав», — признал я. «Однако, если ювелир свяжется с местным полицейским участком, мы в Ярде можем об этом и не знать. Есть мастера, готовые помочь знатной семье тайно продать свои драгоценности», — продолжил Филипп, покрутив в пальцах лупу в серебряной оправе. «Вор может навести справки о таких ювелирах. Допустим, похититель понимает, что ему не удастся продать колье целиком. Сможет ли он найти мастера, чтобы разъединить драгоценность на части?» «Бред!» — вспыхнул Филипп. «Для любого ювелира, имеющего хоть маломальскую репутацию, подобная работа сродни намеренной порче картины периода Ренессанса. И все же такое возможно». «Увы», — развел руками друг. «Опытный мастер всегда в состоянии разобрать драгоценность и распилить камни. Потом их происхождение уже не установишь». «Кто мог бы на это пойти?» Приятель молча поджал губы. «Филипп, я не собираюсь преследовать таких дельцов. Моя задача — найти убийцу». Он тяжело вздохнул. «Есть человек, который, скорее всего, будет в курсе, если колье всплывет. Я наведу справки». «Спасибо, дружище. Я поднялся. Дай мне знать, если что-то услышишь».